Глава 18. «Я не могу с ней связаться», — Ренфилл бросил бесполезные попытки и подошел к Севиру. Принц неотрывно смотрел в зеркала и вращал куб. «Ты пробовал вселяться в Элэзарет или в Лику с тех пор, как ты надела кольцо?» — спросил Севир. «Нет, не было необходимости. Думаешь, кольцо мешает вьюге?» «Не вижу другой причины. Лика может лежать без сознания, или ее убили. Или она сделала то, что нужно. По крайней мере, ее будущее не изменилось. А вот остальным понадобится наша помощь. Лорел не очень хороший лжец. Как далеко вперед ты сейчас видишь?» «Я вижу все», — Севир пожал плечами. «Скоро все кончится». Ренфилу не понравилось то, как равнодушно принц это произнес. Вьюга навострила уши и сунула нос Севиру в лицо. Сначала он никак не отреагировал, но постепенно затуманенный взгляд становился все более осознанным. И тогда вьюга лизнула Севира в щеку, заставив принца улыбнуться. «Севир, ты понимаешь, что происходит? Понимаешь, где ты и что значат твои видения?» Севир погладил вьюгу вдоль носа, почесал за ухом и посмотрел на Ренфила. «По правде, мне страшно», — признался Севир. «Я не понимаю, что происходит на самом деле, а что лишь эхо возможных событий. Но во всех отражениях я стою здесь, а Лика по ту сторону. Порой мне кажется, что бы я ни сделал, мы все равно будем там, где нужно. Возможно, мы могли бы не делать ничего. В небе меняется только количество судеб. Я считал Адлара безумцем, а он видел лучше меня». «Севир, ты опять уходишь в фантазии. Ты хочешь сказать, что из-за оракула я теряю рассудок? Кто знает, может, моему разуму нужно расколоться на части, чтобы увидеть одновременно все. «Нет, это нужно прекращать», — Ренфилл оторвал руки принца от куба. «Не волнуйся. Самое страшное — это не путь к ответам на наши вопросы, а сами ответы. И я до них обязательно дойду. С твоей помощью». «Как я могу выполнять твои указания, если не уверен, в своем ли ты уме? Ты говоришь загадками, и непонятно, к чему все ведешь. «Я не говорю загадками. Просто объяснить то, что я вижу, невозможно». «А ты попробуй. А то говоришь так, будто ничего не чувствуешь. Я не хочу принимать на веру решения человека, который не испытывает эмоций из-за происходящего. Ты сейчас как твоя мать под воздействием кольца». Север вздохнул. «Я видел смерть каждого из нас. Десятки смертей. И свои тоже. Меня обезглавливали, давили, терзали и резали, топили в море. Я падал в пропасть аж и подыхал от жажды. Я вижу каждый поступок, слышу каждую фразу людей, что хоть как-то влияют на события, которые я хочу предотвратить. И чтобы не сойти с ума, я предпочитаю не озвучивать все, что вижу, не проживать увиденное, не бояться его и не думать об этом». «Считаешь, оракул отнимает эмоции?» «Как бы не так. Он травит меня ими, заставляя быть то одним Севиром, то другим. Вот я последний подонок, не признавший, что его шкатулка пустая. А в другой раз я сплю с Ликой Пейран, и нет никого счастливее нас двоих. Я видел, как мог прожить жизнь, что мог сделать, что не сделал, мог сказать и не сказал. Меня сводят с ума не варианты будущего, Ренфилл, а то, что не случилось в настоящем. Я проживаю не случившиеся события и не могу понять, реальны ли они. Я постоянно вижу Сенриха и поэтому забываю о его смерти. Другого меня тянет к этой девчонке, потому что в стольких случаях наши жизни сложились бы по-другому, но почему-то не вышло. Я как эти зеркала. Каждое отражение думает, что оно настоящее, а потом видит, что это не так. Подумаешь, будущее». Север призвал куб и подбросил на ладони, задумчиво покрутил и с отчаянием отправил обратно в оракул. «Я не вижу дальше завтрашнего рассвета, но я сделаю все, чтобы как можно больше людей его увидели. Если тебе для веры в это нужны мои эмоции, я больше не стану сдерживаться. А теперь, пожалуйста, свяжись с Лорелом, иначе его праведность сыграет с ним злую шутку». Отрицатели вели пленных на плато по широкой истоптанной тропе. Даур помнил это место почти нетронутым. Теперь же под ногами попадались щепки и обрывки веревок, сломанные балки и мусор. «Повезло же нам, что Орда ушла», — прошептала Мари. Получилось невнятно. Кровь на разбитых губах запеклась черными корками. Руки пленников заковали в деревянные колодки. Даура и Мари связывала одна цепь, прикрепленная к повозке. Внутри нее Джаспер и Баст положили Лорела. Сейчас они штопали раны хранителя и о чем-то переговаривались с возницей, но расслышать слова у Даура не получалось. «Неизвестно, сколько варваров на плато», — возразил Даур, покосившись на конвоира. «Но даже если там никого, роли это не сыграет. Мы и с этими фанатиками справиться не смогли». «Думаешь, Север съехал с катушек и подставил нас?» «Но мы еще живы». «Тогда почему Рэнфилл не связался со мной или с тобой, чтобы рассказать дальнейший план?» Мари скривилась от боли и сплюнула кровь. «Они же явно что-то замышляют. Может, Лика неправильно отдала приказ?» «О, мне бы ее колечко. Я бы мигом нас из этой задницы вытащила». «Не вытащила бы. Это еще почему?» «Посмотри». Даур понизил голос. «Они же все безымянные». Мари сбилась с шага, повертела головой и, видимо, только заметила, что и возница, и конвоиры казались серыми пятнами. «Значит, и Рэнфилл не удавит их всех во сне их же руками». «Скверно. Интересно, почему нас не убили?» «А мне интересно, куда подевалась Лика. Сейчас самое время ее песочному приятелю навести хаос, пока мы не взошли на плато». «Его зовут Шор», — с горечью напомнил Даур, хотя ему самому было все сложнее называть племянника по имени. Мари смутилась. Из повозки донесся стон Лорела. Джаспер тут же достал темную бутыль и смочил бинты. Даур почувствовал знакомый душок сонной травы. Баст наклонился к хранителю и что-то зашептал на ухо. Тот возмущенно попытался оттолкнуть бывшего именователя, но Баст удержал Лорела, пытаясь что-то ему втолковать. Из-за скрипа повозки ни Даур, ни Мари ничего не услышали. «Если Баст не совсем дурак, то догадается», — начала Мари. Но тут конвоиру надоели их перешептывания, и он пнул пленницу в спину. «Тихо! Шагайте!» Даур помог Мари встать и отряхнуть лицо от грязи. К этому времени Джаспер положил Лорелу в нос по два свернутых бинта, и хранитель погрузился в сон. Поднявшись на плато, Даур на мгновение забыл, кто он и где находится. Некогда мрачные и пустынные крапчатые земли благоухали и разрывали красный пейзаж зелеными росчерками цветущих степей и голубыми пятнами озер. Сквозь туман пропасти Аш проглядывали не менее живописные далекие берега. Птицы проносились с криками по небу, и ветер разбивал жар от лучей закатного солнца прохладой. Над плато плыли полупрозрачные облака, снизу подсвеченные золотом, а сверху тонущие в темном небе. Развалившееся на краю плато гигантское чудовище казалось холодящей кровь шуткой безумца. Багровые щупальца оплели землю, как корни сорняка. Их было не сосчитать, потому что в центре они завязались в тугой тошнотворный узел, а свободные концы либо ворочались под землей, либо свисали с края пропасти, где их прятал туман. В том месте, где Даур первый раз увидел мастера, построили помост, чтобы подносить шкатулки прямо к голове чудовища. Если, конечно, десятки желтых точек, выглядывающих сквозь шевелящиеся щупальца, были глазами, а дыра у самого края плато — ртом. Мари застыла. И даже когда цепь дернула за колодки, вынудив идти дальше, не изменила выражение лица. «Грязевые хляби, и эту штуку мы хотели завалить?» Придя в себя, зашипела Марина Даура. «Ты не говорил, что он настолько огромный?» «Он таким и не был», — огрызнулся Даур, покосившись на отрицателей. «Может, максимум достигал размеров гарпташ? Откуда я мог знать, что он так вырос? Вдруг он, как осьминог, умеет раздуваться?» «Ты видел его щупальца? Это же не лапы моллюска, это руки человеческие, Даур. Богиня, помоги нам. Проклятие, где бы ты ни находилась, сделай уже что-то». Даур хотел бы помолиться, но он знал, что двуликая не поможет. Если бы пленников отвели прямиком к мастеру, на этом их путешествие наверняка бы закончилось, но отрицатели не пускали к господину абы кого. Поэтому проводили всех в поселение. 5 шатров стояли вокруг небольшого озерца, а за ними чуть поодаль возвышался яхчал, песчаного цвета сооружения, где крапчатники хранили лед. Мари встрепенулась. «Яхчал, про который говорил тот отрицатель», — шепнула она Дауру, когда пленников приковали к столбу, усадив спиной к спине. Лорела стащили с повозки, но привязывать не стали. Даур пригляделся. Хранитель стоял с гордо выпрямленной спиной, будто раненная нога ему ничуть не мешала. Оказавшись на земле, Лорел первым делом накинул на голову капюшон и покорно сцепил ладони на животе. Из шатра вышли другие отрицатели. «Они тоже безымянные», — шепнул Даур. «Да, наш план допросить слуг мастера провалился бы», — кивнула Мари, выгнув шею, чтобы лучше рассмотреть. Безымянные отрицатели, которые и так походили друг на друга, и внешностью, и манерами сливались в сплошное блеклое пятно. «Баст и Джаспер, мы рады видеть вас в здравии. Что случилось?» «На нас напали крапчатники. Хвала мастеру, он убил их скот», — сказал Джаспер. «А это кто?» «Это Лорел». Баст вышел вперед и с уважением пожал руку хранителю. «Наш брат. Он несколько лет успешно играл роль хранителя веры в Эласете и помогал устранять наших врагов. Теперь же его работа выполнена. Он привел важных для нашей миссии пленных». «Лорел, скотина, поверить не могу!» — закричала Мари, ударив колодками по земле. Даур же вытаращился на Лорела, как умалишённый. Абсурдность происходящего не укладывалась в голове. «Это было бы прекрасной новостью, но, как я вижу, у Лорела необычайно яркие глаза. А у наших врагов есть богомерзкая способность вселяться в братьев. Ты ведь не отказался от своего имени? Возможно, прямо сейчас ты не ты». «Мои глаза такие с рождения», — промолвил Лорел. В его голосе появились несвойственные хранителю стальные ноты. «А имена и мне, и Басту, и Джасперу нужны были, чтобы выполнять нашу работу. И тем не менее мы не можем верить тебе на слово. Этого и не нужно. У Даура есть монета истины. Возьмите ее. Она в его шкатулке». Отрицатели переглянулись, и один из них подошел к Дауру. «Пытайте хоть до смерти, шкатулку не призову», — прорычал Даур. «Зачем? Будем пытать ее», — отрицатель кивком указал на Мари. «Пока не отдашь дар». «Даур, не делай этого!» — вскрикнула Мари. В следующий миг отрицатель ударил ее по лицу. Даур побледнел, взглянул на Мари и призвал шкатулку. Отрицатель хмыкнул и вытащил монету. «Мы знаем про этот дар. Мастер предупреждал о нем. Что ж, Лорел...» Отрицатель подбросил дар, и монета завертелась в воздухе. «Говори, чем ты можешь доказать свою верность?» Лорел поднял голову и произнес речь, в которой не было ни слова лжи. «Я начал свой путь без имени, искал информацию о нашей богине. Потом я помог уничтожить бесценных на острове работорговцев и сам остров. Выживший бесценный помог получить доступ к дару владыки Северной реки, и им оказалось слово двуликой, текст которого у меня с собой. А это...» — Лорел обернулся. «Бесценный Даур и Мари, протеже Латара». При слове «бесценный» отрицатели одинаково скривились от гнева и отвращения. Тот, кто допрашивал Лорела, поймал монетку, упавшую светлой стороной кверху, и с сомнением произнес: «Зачем ты притащил это отродье сюда, а не убил при первой возможности?» «Даур — подарок для мастера. Узнав его историю, я подумал, что мастер захочет сам его убить». «К тому же», — добавил Джаспер, — «многие шкатулки, которые мы привезли, сломаны. Бесценный сэкономил бы нам время». «А Мария окажется прекрасным рычагом давления на Латара. Мы сможем захватить Ликхолл, если удачно разыграем эту карту», — закончил Баст. «Что ж, возможно, мы так и поступим. Но скажи, Лорел, ты ведь еще не проходил обряд посвящения?» «Нет, я здесь в том числе и за этим». «Вот как», — Отрицатель убрал монету в карман и переглянулся с товарищами. «Джаспер, пусть Даур чинит шкатулки. А как только он закончит, отведите его к мастеру. И постарайся, чтобы женщина тоже поскорее рассталась со шкатулкой. А с тобой, Лорел, я поговорю завтра. Несмотря на твой вклад, у меня нет уверенности в искренности твоих намерений. Баст, ты знаешь, что делать, а мы подготовим подношение мастеру». Мари брыкалась и проклинала Лорела, а Даур позволил увести себя без всякого сопротивления. Баст отвел Лорела в Яхчал. Каменная лестница спиралью вела вниз к запасенному на лето льду. С каждой ступенью становилось все холоднее. Крошечное отверстие в конусовидном своде не годилось ни для побега, ни для освещения. Стены были толстыми и крепкими. Не стоило и пытаться прокопать путь наружу. Баст снял с подставки факел, чиркнул огнивом и проводил Лорела вниз. «Посиди в Яхчале. Может, ты одумаешься, как одумался и именователь нашего мастера», — сказал Баст и поспешил наверх. Дверь закрылась. Лорел сел на пол и с ужасом прошептал. «Что теперь делать, Ренфилл? Ждать? Чего ждать?» Губы Лорела зашевелились против его воли, и чужой голос ответил. «Ждать, когда мастер найдет последний дар».